Глава 7. «Прошу простить за ожидание», — проговорил мужчина, сидя за своим столом и перебирая какие-то бумаги. «Мы не были записаны, я все понимаю», — сказала я и, следуя примеру принца, присела в кресло. «Я обдумала данную ситуацию и согласна подписать бумаги». «Вы хорошо подумали». Прежде чем успел сказать что-то нотариус, спросил принц, пристально глядя на меня. «Вчера вы явно были напуганы». Чего он добивался этим вопросом? Чтобы я начала сомневаться и просить еще несколько дней для неизвестно чего? Трата времени, не иначе. «В моих интересах, чтобы эльфа изгнали, так что да», — сказала я, глядя ему в глаза. «Я очень хорошо подумала. Правда, я хотела кое-что уточнить. Предлагалось ли темным, которые явно живут и в Слависии, собрать ковен?» «Предлагалось. Но у нас не проживают сильные темные. А как вы знаете, только они могут начать обряд ковена». Я кивнула и задумалась. А он продолжил. «Многие были согласны участвовать, если понадобится. Примерно 15 магов». «А полукровки с сильным изначально резервом у вас есть?» — задала я следующий вопрос, сжав в руках договоры. «Пока что все складывалось хорошо. 15 темных магов для ковена – это очень хорошо. Даже если они будут с небольшим резервом. В этом и было ведь преимущество темных. Соединяя силу, мы могли в раз стать куда сильнее». «Один точно есть. Но мы не брали их в расчет», — нахмурился принц. «Ожидаемо. Никто не станет ставить на полукровку». Вздохнув, я положила папку на стол мистеру Нобели. «Посмотрим, что можно сделать с этими данными. А там, если что, всегда можно связаться с этими магами». «Что же, тогда подпишем новый договор», — кивнула я. «С меня требуется только теория. Все остальное лишь по моему личному желанию. Если я захочу присоединиться к ковену, это будет мое решение. И еще обязательное условие, что в лес будет запрещен вход магам до момента сбора для изгнания». «Надо быть уверенной, что эльфа никто не покормит собой. А то, может, через какое-то время случайно пропадет Сильвия. И что мы будем делать? Я лично не пойду на поиски Златовласки». «Уже запрещено, мисс Маркизи. Еще до смерти вашего деда», — сказал мистер Нобели. Я, сжав кулаки, сощурилась. И это он говорит мне прямо в лицо после того, как привел лично в дом возле леса? Да еще назывался другом деда. «Не доверяй никому, особенно тем, кто поближе. Этому здешних детей надо было учить явно больше, чем в Тхаере. А может, отдельным пунктиком стоит так говорить о нотариусах?» «Давайте скорее заключим договор, а то я не могу ручаться за свое хорошее расположение духа», — проговорила я, понимая, что Илар весьма пристально следит за мной. «И ведь не проклясть случайно бедного мужчину. Ну и ладно. Больно нужно тратить на него свои силы». «Я подготовлю новый договор для вас на завтра». Как ни в чем не бывало, кивнул Стефан. Вот уж у кого тут точно были железные нервы. «Думаю, вы можете подойти к 5 часам вечера. В это время я уже никого не принимаю». «Хорошо, мистер Нобели». Принц неожиданно поднялся и протянул мне руку. Тогда не будем вас больше задерживать. Вы не идете, Вивиан? Да чего он мне тыкает моим собственным именем? Забыл, кто он, а кто, собственно, я? Поднялась, но все же проигнорировала его руку. Сначала он всячески показывает свою незаинтересованность во мне, а после решил быть милым и заботливым. Это скорее настораживает, чем радует. Всего темного, мистер Нобели. Не удержалась я, прежде чем покинуть кабинет. И, не дождавшись прощания мужчины, я вышла за дверь. В холле же была все та же картина. Сильвия сидела на диване, что-то расписывая явно в красках Николетти. Правда, на диване также появился нервно дергающий свой пиджак мужчина. Он будто даже не замечал, что рядом с ним кто-то сидит, явно задумывавшись о своем. «Илар!» — позвала Сильвия, стоило за мной выйти принцу. И он неожиданно взял меня под локоть. Что он себе позволяет? «Да, Вивиан, я вас провожу», — проговорил принц прежде, чем я успела накинуться на него с обвинениями. И быстрым шагом вывел меня на улицу, кивая на прощание девушкам. Я ахнула, остро почувствовав холод. Стоило бы снять внутри плащ, и на секунду даже замешкалась от этого, чтобы вырваться из его хватки. «Кажется, только что вы воспользовались мной как щитом, ваше высочество!» — хмыкнула я, наконец оправившись от такой наглости и от его руки. Мы прошли уже несколько зданий, и нас точно нельзя было увидеть из окон конторы Нобели. Хотя дамочка могла выйти за нами на улицу, ведь такой аппетитный кусок мяса убежал. «Определенно, простите». Вот только по его лицу было видно, что ему нисколько не жаль о содеянном. А чего ему жалеть? Защиту ставить мне придется, а не ему. Да и стараться почаще оглядываться по ночам тоже. Я вздохнула. Этот принц точно не приносит мне удачу. А вот кучу проблем с радостью предоставляет. И все же его поведение было немного странным по сравнению с другими. Почему принц так ярко пренебрегает белыми ведьмами? Наверняка же она из хорошей семейки. Пусть и ведет себя столь ужасно. «Мне казалось, здесь все такие дружелюбные. Любят находить новых друзей. Вы не из их числа?» — осторожно спросила я. «Боги, почему я просто не распрощалась с ним? Зачем лезу в его личную жизнь?» У меня вырвался очередной вздох, и я почувствовала, как Фабиан легонько прикоснулся к моим волосам крылом. «Да, земли Слависии на него верно пагубно влияют. Скоро станет ручным вороном». «Думаю, здесь сейчас только один человек не хочет искать друзей», — хмыкнул Илар. «И ведь стоит так, будто не спешит никуда». «Мне можно? Я же темная». Я ухмыльнулась. И тут я поняла, почему он так легко разговаривал с Фабианом. Да они же похожи. По крайней мере, в отношении мнения насчет меня. Оба смотрят, как на сумасшедшую, стоит назвать себя темной. Ну и пусть. Он тоже не особо светлый. Так девушек всех игнорировать и использовать. «Вы очень светлая для темной, Вивиан». Неожиданно улыбнулся он. Я удивленно подняла брови, не зная, что ответить. Одно дело, когда Фабиан язвит, другое, когда тебе будто комплимент говорят. Сказать, что быть светлой хуже? Но если быть очень честной, я же не знала, что это значит. За всю свою жизнь я ни разу не пробовала использовать белую магию. Да и не имела ни малейшего понятия, каково жить тут. Вы, видимо, не наслышаны о великой Арне. Важным тоном сказал ворон, и я улыбнулась. Хоть кто-то сумел сказать что-то ему. Напоминание о нашей единственной богине будто заставило расслабиться и почувствовать силы. Белые могут думать что угодно о нас, когда у нас есть такой защитник. «Цветок темных земель», — кивнул принц Фабиану. «Сложно не знать о вашей богине. Но помнится, нет ни одного ее лика». «Есть! Но принцу с белых земель об этом знать не положено. Как и любому белому. Что-что, а вот эту реликвию стерегут куда лучше, чем те же клинки от Гана. А ведь сколько ходило слухов, что они несут в себе божественную силу. И ведь находились глупцы, которые могли их выкрасть. Вот только несчастные не понимали, что клинки могут в себе хранить не только силу от Гана, но еще и его гнев, если они были не в тех руках. Нужно либо хорошо думать, либо хорошо искать информацию для таких великих краж. Кстати, насчет поиска информации. Ваше Высочество, вы знаете, где в этом городе библиотека? Спросила я. Надо узнать, где она находится, чтобы после уборки не шататься по городу в ее поиске и расспросах прохожих. Пусть хоть какой-то прок будет от наглости принца. Конечно. Правда, библиотека в городе только одна. Он, задумавшись, оглянулся за свою спину. Но она огромная. Редкость для небольшого города, сказала я, радуясь такому повороту событий. Во Вревеле, где уже давно обосновалась бабушка, было 3 библиотеки. Но так как городок был маленький, они были не больше маленькой каморки. Я даже не могла называть их библиотеками, в отличие от Кьяры, которая в них ни разу не была. И все же стоит поубавить радость. Вдруг принц тоже не понимает, что значит огромные библиотеки. Поэтому до того, как мы оказались в здании, я скептично относилась к оценке принца. Все силы отведя лишь на запоминание дороги. Хотя принц тоже вроде не желал говорить со мной. Но библиотека и вправду поражала своим размахом. С виду совсем небольшое и непримечательное по сравнению со своими соседями здание нежного зеленого цвета оказалось куда больше внутри. Стоило нам войти, и нам пришлось спуститься по лестнице как минимум на этаж. А открыв двери из коридора в первый холл, я не сдержала восхищенного вздоха. Библиотека была с открытыми этажами и стеклянной крышей. Столько книг я не видела даже в своей библиотеке при университете. Даже обидно стало, ведь она считалась одной из лучших в королевстве. Фабиан тихо хмыкнул на плече. Не понимал он всей прелести этого места. Но, думаю, он сразу понял, сколько я здесь буду проводить времени. Если все же смогу остаться тут на 2 года. Вы любите книги? Я вздрогнула и повернулась к принцу. Такой момент испортил. Боги, сколько же здесь книг! И от дома совсем недалеко. Какое удачное соседство. Не то, что эльф под боком. Идти домой ради какой-то уборки и покинуть такое место совсем не хотелось. Не то чтобы очень. Я постаралась убрать свой мечтательный взгляд и постаралась вернуть весь свой серьезный вид. Но это было слишком сложно. И, видя ухмылку принца, я понимала, что все мои попытки потерпели крах. Пройдемте. Я познакомлю вас с главным библиотекарем. Предложил Илар, но мне уже хотелось пройти за читательские столы. За ними было всего парочка человек, а потому я смогу даже занять абсолютно пустой столик. Не обязательно выделять меня. Я нахмурилась, не двигаясь с места. Не хватало еще, чтобы и здесь на меня смотрели косо его поклонницы. Я веду вас к ней, потому что только она имеет полномочия дать вам пропуск, как жителю другого королевства. Казалось, мои опасения лишь смешили его. А мне совсем было не понять его веселого настроения. Где, собственно, серьезное аристократичное поведение? И хотя захотелось провалиться от того, что я ошиблась, думая, что мне делают какую-то привилегию вместо обычного получения пропуска в библиотеку, показать это было выше моих сил. А то еще начнет вести себя еще хуже. Вдруг начнет тут, в святая всех святых, смеяться. «Что же, пройдемте». Я прошла мимо него, будто знала, куда надо было идти. А что еще я могла сделать? Мне хватало, что щеки начали гореть, и я крайне надеялась, что это было не столь заметно. «Нам направо». Услышала я сзади веселый голос Илара. «Да что с ним такое?» Повернув направо, я сразу заметила у стены длинную стойку с явно работающими женщинами. За их спинами виднелась неприметная дверь. Надеюсь, главное находится не там. Принц прошел вперед, обогнав меня. И, пройдя к одной из девушек, что-то тихо ей сказал. И когда я дошла, уже могла наблюдать, как девушка вовсю улыбалась ему. Стало так стыдно за свое поведение в беседке. Неужели на него все тут так реагируют? «И когда будет мадам Ламберти?» А вот Илар вернул весь свой серьезный вид, будто и не смеялся надо мной минуту назад. «О, она должна подойти через час». И библиотекарь грациозно откинула прядь волос с лица. А чего бы не сделать тугие пучки, чтобы волосы во время работы не мешали. Вон, наши библиотекари всегда так делали. Они эти изысканные прически, будто они собрались на какой-то бал. «Что же, у меня есть дела, так что лучше зайду позже». Недовольно сказала я, повернувшись к принцу. «Вы успеете через час закончить все свои дела?» Он тут же отвернулся от библиотекаря. А вот я представила генеральную уборку, которая ожидала меня дома. Успею ли я за один час? Явно нет. Если только перекусить и снова идти в библиотеку. Что же тогда ответить? Конечно, с принцем я точно смогу получить пропуск, чем без него. Но вот только чуяла я, что не стоило быть так много времени в обществе этого любимца женского пола. И пусть библиотекарь не смотрела на меня так недовольно, как та же Сильвия, злоупотреблять не стоит. «Нет. Но спасибо вам за то, что провели сюда, ваше высочество». Я с серьезным видом кивнула. «А теперь мне правда пора. До свидания». И не ожидая, что он мне ответит, я скорее отвернулась и пошла к выходу. Главное, чтобы он на глазах здешних не решил пойти за мной сейчас. «А что? Мы больше не соблазняем принца?» Тихо с издевкой спросил Фабиан. «Что-то нет желания становиться в очередь». Прошипела я в ответ –